Нет, я присутствую только как местный патрульный. Представитель сообщества душ скоро прибудет. Ошибаешься, Кучики, очень ошибаешься. Я уже прибыл, просто не спешил показываться, чтобы собрать немного важной информации. Новый гость вышел прямо из стены храма. При виде этого представителя Маю захотелось то ли залезть под стол, то ли активировать боевую трансформацию. Он выглядел как гибрид смерти и безумного клоуна. Белое, как мел, лицо, с черной полумаской поверх него. Золотые глаза, золотые конусы вместо бороды и ушей. Вечно оскаленные в зловещей ухмылке белые зубы. Белая шляпа с красной подкладкой, с двумя острыми концами, торчащими далеко направо. Тошнотворный фиолетовый шарф. И голос, издевательский голос маньяка-извращенца, которому наконец выпала возможность позабавиться с маленькой девочкой. Похожим голосом говорил отчим Маю, когда оставался с ней наедине. Я Маюри Курацучи, капитан 12-го отряда Готея 13 и директор научно-исследовательского института Шинигами. Твое имя я уже слышал, так что можешь не тратить время, называя мне его. Я слышал о тебе, Акими Хамура. Это ведь ты наладила сотрудничество между японскими волшебницами? Я о тебе тоже слышала. В голосе Маха Сёдзи было столько холода, что его можно было использовать как климатическое оружие. Если бы не дипломатическая неприкосновенность, я бы уничтожила тебя сразу, как только почувствовала. Это ведь ты убил более сотни наших? Ну конечно я, дорогая. На основе ваших псевдоживых тел мы создали первые гигай. Кроме того, вы так интересно исчезаете, когда исчерпываются ваши запасы энергии. Но можешь не беспокоиться, сейчас вы не представляете научного интереса, так что я не трону ни тебя, ни твою подружку. Вот если бы я мог заполучить одного из ваших советчиков, этих инкубаторов. Интересно, на сколько процентов можно очистить самоцвет души, если переработать в темную энергию целого капитана? Вслух задумалась Канае. Хватит, отрезала Хамура. Мы сюда не угрозами обмениваться пришли. Я найду и уничтожу тебя потом. Сейчас мы на одной стороне, так что давайте о деле. Вы проанализировали вирус, как я заказала. А да, и генералу Ямамото, и совету 46 совсем не понравилось то, что мы обнаружили. Вирус, который изменяет наследственность, так что дети зараженных становятся наполовину пустыми еще при жизни. Это очень плохо, очень. Вопиющая безответственность со стороны живых, что вы позволили такому распространяться в вашем мире. Как будто нам неприятностей с этим вашим Кроносом было мало. А разве вам не наплевать, что случится в мире живых? Ехидно уточнила Канае. Тебе никто не разрешал открывать рот, младшая волшебница. Бери пример с Кучики, если сама недостаточно воспитана. Молчи и слушай, пока начальники разговаривают. Среди Маха Сёдзи младшие и старшие есть только по возрасту, невозмутимо пояснила Хамура. У нас нет иерархии, каждая принимает решение самостоятельно. Поэтому мои партнеры по переговорам заслуживают такого же уважения, как и я. В конце концов, мы все у них в гостях. Возмутительная анархия. Странно, что вас всех до сих пор не перебили при подобном пренебрежении дисциплиной. Насколько я знаю, Курацучи-сан, вы и сами, далеко не примерный подчиненный. Я особый случай. Мой выдающийся интеллект дает мне право немного, расширенно толковать приказы некоторых болванов, которые не видят дальше своего носа. Ну так и быть, я вам объясню. Если бы человечество просто сменилось другим видом, это было бы неприятно, но терпимо. Хотя в принципе, это уже произошло. Зооноиды после смерти тоже могут стать плюсами и пополнить сообщество душ. Но эти ваши, как вы их зовете, деклониусы. Да, деклониусы, не могут. Сначала мы думали, что они после смерти сразу же превращаются в пустых, раз и так наполовину являются ими. Это было бы полбеды. Пустого можно очистить с помощью занпакта и превратить в полезного члена общества душ. Но ничего подобного. Когда они умирают, то просто исчезают. ПФФ и нету. Тело есть, а личность из него пропала. Совсем. Только векторы за трупом волочится. Маю сжалась в комочек. Она понимала едва ли одно слово из десяти, но интонации ей совсем не нравились. Иванти тоже, судя по тому, как он жался к хозяйке. Скорее бы эта странная беседа закончилась. Разве так бывает? Не выдержала руки. Разве душа может исчезнуть насовсем? Может, Кучики, мы все можем. Пока известны пять типов случаев окончательного исчезновения, когда человек после смерти не может стать душой, но ни один из них не был столь массовым. Каких именно случаев? Нахмурилась Хамура. Договаривайте. У нас общая проблема. Если он был убит стрелой Квинси или выпит Баунта. Если он при жизни был Баунта, гиперзоноидом или Маха Сёдзи. Но всех этих тварей в природе довольно мало. Так что опасности для круговорота душ они не представляли. И тут появляется шестой случай, который начинает плодиться, как кролики в Австралии. Сообщество душ требует от мира живых немедленно принять меры по уничтожению вируса. Это и в ваших интересах тоже. Конец третьей части. Часть 4. Часть 4. Если я чего решил, то выпью обязательно, или оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем. Ну и что мне с ней делать? Поинтересовался Зигстолу, пока любопытные пальчики ощупывали его броню. Раз она не сдохла, значит и упырем не станет, правильно я понимаю? Я бы прихлопнул, пока снова в боевую форму не перешла. Погоди, надо разобраться, что с ней произошло. Боевых режимов у диклониусов нет. Почему активизировалась вторая личность? Насколько я помню аниме, Ню пробуждалась только в присутствии коты, или когда Люси попадала в ситуацию психологического дискомфорта. Это действительно странно. И вот еще что, я выпил из нее достаточно крови, чтобы с гарантией убить человека. Диклониусы более живучи, но во всяком случае, трясти ее сейчас должно изрядно. А она как будто вообще не замечает, что потеряла пару литров крови. Они не просто более живучи, они практически не знают страха и обладают повышенной стойкостью. В сочетании с беззаботным характером Ню, она может считать, что это просто какая-то мелкая неприятность, вроде насморка. Возможно, но мне кажется, что тут ситуация несколько сложнее. Ню кушать. Прекрасно, и что нам теперь с ней делать? Отнести к коте, там-то, конечно, накормит и напоит, не вопрос. И из института за ней теперь не придут, за отсутствием такового. Черт, Нана, рычу от злости и еле сдерживаюсь, чтобы одним ударом не порвать дурочку пополам. Даже в манге Нана не погибла, стала инвалидом, но выжила. А здесь она мертва, из-за моей глупости и лени. Зато эта маньячка с раздвоением личности в любых передрягах выживать умудряется. Миша, что, скажи, можешь поставить какую-нибудь печать на мой разум, чтобы я не вспоминал Нану, или ничего не чувствовал при этих воспоминаниях, только временную заглушку, не постоянную, чтобы потом я снова смог стать нормальным. Нет, я не пытаюсь избавиться от угрызений совести, не пытаюсь, я сказал. Просто если я сейчас начну принимать решения в неадеквате, или передам управление Зекстолу, что практически то же самое, погибнет еще больше людей, среди которых, возможно, будут такие же милые невинные девочки. Нет, полностью сделать так, как ты говоришь, невозможно. Я могу вырезать фрагмент воспоминания о Нане, или заблокировать все твои чувства вообще, но невозможно изъять эмоции, связанные с конкретной личностью. Они проросли слишком большим количеством ассоциативных цепей. Блокировать эмоции – неплохой вариант, трезвый рассудок мне не помешает, но ведь с ними исчезнет и сопереживание. А чем я тогда буду отличаться от Рай компании? Я же стану обыкновенным социопатом, или нет? Я согласен, закрывая эмоции, поработаю холодным интеллектом. И тут же на мозги опускается ледяная, кристальная ясность. Боль уходит. Меня, как личности, больше нет, есть шестой биопроцессор, который управляет первыми пятью. Я точно знаю, что делать и как этого добиться. Есть только одна проблема, я не понимаю, зачем это делать. Мои прежние мотивы кажутся мне полной глупостью. Я не хочу убивать, но и не убивать я тоже не хочу. У меня нет желаний, нет потребностей. Должно быть, это и есть нирвана, о которой мечтают буддисты. Мне все равно, жить или умереть. Я равно безразличен к боли и наслаждению. Нет, так не пойдет. Одного идеального наблюдателя в этом теле вполне достаточно. Пожалуй, я активирую обратно твой R-комплекс. Теперь я знаю, что нужно делать. Я должен выжить. Я должен насытиться. Я должен найти самку и оставить потомство. Может быть, использовать для этого Ню, генетически, она та же Люси. А с Люси многие пытались продолжить свой род. Это доставит мне удовольствие. Ах да, я потерянный номер и к тому же вампир. Я дважды бесплоден. Тогда может быть, просто сожрать ее, это тоже приятно. Эй, упырь, что это с ним? Ты уверен, что он полезен нам в таком состоянии? Я и то сдержаннее. Спокойно, вспомни, как ты чувствовал себя, когда впервые принял боевую форму. Я отключил у него прежние тормоза. Ему нужно некоторое время, чтобы выработать новые эмоциональные привязанности, Социальные инстинкты и способность к сопереживанию локализованы в лимбической коре, а она сейчас неактивна. Ах, вот оно что. Значит, я должен научиться управлять своими побуждениями, используя только неокортекс, то есть рассудок. Спасибо, Ра. Прежние понятия о добре и зле определялись интуитивно, но сейчас они кажутся мне совершенно бессмысленными. Однако и без них я чувствую себя неполноценным. Как говорил лорд Пуркстал, любовь – это не только слабость, но и сила. Я не хочу быть слабым, хочу быть сильным. Может быть, подойдет тот аргумент, что совершая асоциальные поступки, я буду наказан. Нет, здесь такая аргументация бесполезна. Вряд ли кто-то будет искать пропавшую Ню, кроме Гюэта, разве что. Я уверен, что тот парень, что привязал ее к капельнице, был именно Гюэт. Но он не мыслит в категориях преступления и наказания, значит не годится на роль сдерживающего фактора. Есть лорд Пуркстал, воплощенная справедливость. Он уж точно не одобрит такое убийство, но ведь он не узнает, если я сам ему не скажу. Вообще в чем сейчас состоит моя задача? Доказать себе, что убивать плохо в принципе. Или доказать, что не нужно убивать Ню сейчас. Одно с другим связано. Она как испытательный манекен. Если я сейчас загрызу Ню, то потом мне будет гораздо сложнее остановиться. Как насчет научного любопытства? Если я ее убью, то никогда не смогу узнать, что с ней произошло. Как раз наоборот. Вскрытие тела наверняка поможет нам получить ответ на этот вопрос. Ра, ты очень не вовремя с этими подсказками. Ладно, аргумент принят. Какие еще ограничители мне известны? Дилемма заключенного: каждому в отдельности выгоднее предавать, чем сотрудничать. Но если все будут предавать, то ситуация для всех и для каждого станет хуже, чем если все будут сотрудничать. Я достаточно умен, чтобы это понять. Но способны ли на это Люси или Ню? Первой не хватает эмпатии, а второй – интеллекта. Возможно, Ню удастся уболтать на рациональное сотрудничество, но лет через 5, при условии грамотного обучения. А у меня нет ни времени, ни сил нянчиться со слабоумными полудемонами. Хотя стоп, есть ведь еще элементарная сиюминутная выгода. Если я доставлю лорду Пурксталлу живого Деклониуса на опыты, его доверие ко мне может несколько окрепнуть. Этим я искуплю в его глазах свою вину за потерю Наны. Не обращая внимания на испуганный визг, прихватываю Ню под мышку и направляюсь к ближайшему канализационному люку. Нужно вызвать Кронос. Очень интересное состояние. Все же эти деклониусы – весьма необычные существа. И что же с ней произошло? Мне не нужно напускать на себя безразличный вид. Теперь он для меня естественный, пока Ра не включит обратно мои эмоции. А включать придется, я теперь в этом уверен. Без них я неполноценен, хотя и чувствую себя намного комфортнее. Слишком много времени и ресурсов тратится, чтобы обосновать логически то, что я раньше чувствовал интуитивно. Вы ведь помните, что у деклониусов по сути 4 мозга, а не 2, как у нас. Конечно, помню. Склерозом я пока не страдаю, а ваша предыдущая лекция была совсем недавно. Так вот, господин Ниазикстол, при этом их организм также отличается весьма эффективной системой распределения ресурсов. Это еще в совершенных женщин закладывали, как и в боевые тела многих моделей зооноидов. Они могут регулировать давление в разных участках тела, отключая ткани и органы, которые не являются жизненно важными, перекрывать поврежденные сосуды. Вы знаете, что такое векторный мост? Нет, ни разу не слышал о такой штуке. Мы тоже этот термин придумали всего полчаса назад, потому что надо же было как-то это назвать. Вектор работает как временный шунт для кровеносной системы. Он же свободно проходит сквозь любые ткани живого организма, в том числе собственного. Сосуды, которые пролегают внутри вектора, становятся мостиком для двух участков сосуда обычного, клеточного. Это позволяет направить кровь в обход поврежденного участка, но не только. Пульсации вектора работают как насос. Они могут таким образом регулировать давление в любой части своего организма, откачать застоявшуюся кровь, да по сути они могут выжить, даже если сердце остановится, векторный мост его вполне заменяет. А микрооперации, которые они себе делают за доли секунды, без всякого медицинского образования, чисто на инстинктах, иногда даже не догадываясь вообще, что делают их. Право, жаль, что у них не бывает атеросклероза. Я уверен, что они могут и сосуды себе чистить, буквально голыми руками удалять склеротические бляшки. Вы отошли от темы, профессор. Да, простите, увлекся. Просто очень уж невероятные существа, я бы правую руку отдал, чтобы понять, как же они создают эти самые руки. Так вот, относительно нашей подопечной, что-то у нее вызвало сильную кровопотерю, непонятно, что именно, поскольку серьезных ран практически нет, такое впечатление, что кровь намеренно откачивали. Хотя после номера 28 меня это совершенно не удивляет, кто-то явно склонен к бессмысленным и жестоким опытам над этими существами. Прежде я бы покраснел от стыда, поняв, что меня поставили на одну доску с человеком в шляпе и учеными института. Сейчас лишь бесстрастно отмечаю иронию ситуации. Я теперь все делаю бесстрастно. Сам захотел. Организм этой особи почему-то выбрал очень странный способ выживания. Вместо того, чтобы равномерно притормозить все мозговые функции, впасть в кому, он перенаправил все ресурсы на кровоснабжение правого полушария. Левое же, предоставленное само себе, практически умерла. Опаньки, это что же получается? Люси угробила себя, свою взрослую личность, чтобы дать выжить Мю. Изумление прорывается даже через барьер, поставленный Ра. Как-то у нас совсем дела не по манге пошли. То есть она теперь всю оставшуюся жизнь будет ходить только с одной половиной мозга? Нет, ну что вы. Во-первых, погибли далеко не все нейроны коры, деятельность большинства просто угнетена. Во-вторых, у диклониусов регенерация нервных клеток вообще проходит быстрее, чем у людей, а мы проведем еще и восстанавливающую терапию. Через месяц у нее с мозгом все будет в порядке, даже может появиться повышенная способность к обучению. Но это будет чистый лист. Все воспоминания и черты характера, которые были локализованы в левом полушарии, потеряны для нас и для нее навсегда. Нана с большим аппетитом запихивала в себя рисовые шарики. Она и понятия не имела, что есть может быть так приятно. В институте ее кормили в основном безвкусной белковой массой. Иногда, по праздникам, папа приносил конфеты или печенье, это было невероятным наслаждением, но Нана была уверена, что это лишь потому, что их приносит папа. С папой все становилось волшебным. «Тебя что, давно не кормили?» – улыбнулась Маю. Она прекрасно понимала подругу, самой после жизни на улице так и хотелось наброситься на стол. «Хочешь, я еще принесу?» – папа сказал, в табы Нанахарафа Куфала. Прочавкала Диклониус, жуя очередную порцию так, что за ушами трещало. «Принеси, если можно, ее папа». Маю опустила глаза. Ей не хотелось говорить этой милой рогатой девочке, что ее отец скорее всего испарился в колоссальном взрыве, который сейчас расследует Кронос. С разрешения Канае, они расположились в гостинице «Клен», откуда власти вывезли Юку с котой. Так получилось, что хозяйством занималась одна Маю. Нана вообще не знала, что еду можно готовить, а не доставать из коробки. Руки умела готовить блюда из своего мира, но ничего не понимала в продуктах мира людей. Кулинарно-хозяйственные познания Канай так и остались на уровне десятилетней девочки. А о том, чтобы припрячь к домашним делам Майюри или Хамуру, само собой, и речи быть не могло. Даже если кому-то пришла бы в голову такая наглость, и этот кто-то не был бы убит на месте, все равно лидеры были слишком заняты. Маю поспешно пододвинула еще по тарелке с рисовыми колобками руки и Канай, а то они уже начали как-то нехорошо смотреть на Диклониуса. Ну вот и все, теперь придется новую порцию готовить, а ей самой ни кусочка так и не досталось. Девочка грустно сглотнула и пошла на кухню. Очень разумно с вашей стороны, сберечь единственный выживший образец Диклониуса, довольно заметил Майюри, наблюдая за происходящим внизу. Лучше не терять времени и как можно быстрее приступить к ее исследованию. Чем скорее мы получим данные, тем скорее сможем найти противоядие. А что, в ней синигами уже стали изучать биологию живых? Невинно поинтересовалась Хамура. В этих мешках со слизью нет ничего интересного с научной точки зрения, отмахнулся Майюри. Они всего лишь инкубаторы для нас, душ. Пусть Кронос занимается этими мерзкими комками углеродных соединений. Тогда какой смысл передавать уникальный образец дилетантам? Тон волшебницы оставался спокойным и деловым, даже дружелюбным. Она научилась этому от Кьюбея. Нет смысла тратить эмоции, в которых заключена огромная сила, на всякие дешевые визуальные эффекты. Лучше их приберечь, чтобы стереть в порошок того, кто тебе не нравится. Капитан Курацучи опасно близко подошел к этой черте, но похоже, ему точно так же нравилось ее провоцировать. Так как они не могли себе позволить открытое насилие, приходилось играть в кто кого перетроллит. Но сейчас, похоже, девушке удалось немного зацепить собеседника, его глаза сузились от злости. Вот только зачем я это делаю? Ладно, Майюри, у него, похоже, вся жизнь один сплошной троллинг. Но я никогда раньше не получала удовольствия, доводя других до белого коленя. Он хочет превратить меня в свое подобие, тем более, у вас есть вредная привычка портить образцы в процессе исследования. Так как Нана у нас осталась одна, мы не можем пойти на подобный риск. Пока что я склоняюсь к сотрудничеству с Кроносом. Вы сами только что признали, что его специалисты более компетентны. Это было бы в высшей степени глупо и безответственно, девчонка. Деклониусы наполовину пустые, а Кронос ничего не понимает в пустых, он даже не подозревает об их существовании. То, что эти твари базируются на белковой, а не спиритановой основе, не так принципиально для выработки средств противодействия. Зараза передается через векторы, образование из духовных частиц. Однако сама зараза, как вы выразились, представляет собой вполне органический вирус, сложную молекулу. О взаимодействии белковых тел с духовными мы тоже знаем больше этих дилетантов. В этом я совсем не уверена. По расчетам Кьюбея, лет через 30 возможности встроенного оружия гиперзооноидов превзойдут нашу магию, а значит, и ваши техники, которые находятся примерно на одном уровне сложности. И вы намерены ждать 30 лет, вирус должен быть остановлен немедленно. Нет, это всего лишь показатель способности к обучению и динамики развития. Кронос мыслит и работает в темпах научно-технического прогресса 20 века. Между тем сообщество душ, насколько мне известно, практически не изменилось за последние столетия. Совершенно возмутительные инсинуации. Так значит, не отдадите? Майюри хищно прищурился, поглаживая рукоять меча. Нет, Хамура также демонстративно погладила самоцвет души. Максимум, что мы можем позволить, взятие анализов здесь, в нашем присутствии. Анализы не должны быть болезненными или вредными для нее. Некоторое время лидеры молча сверлили друг друга взглядами, потом Майюри раздраженно мотнул головой. Но в таком случае я от имени Сиритея налагаю вето на любые попытки привлечь к этим работам Кронос или поставить его в известность. Мы согласны, пожала плечами девочка. В таком случае есть ли у вас конкретные предложения? Ну вообще-то одно есть. Вы ведь приобретаете свои способности и обязанность сражаться с пустыми в обмен на исполнение одного желания, так? Да, это правда. Может ли новая волшебница пожелать, чтобы вирус перестал существовать? Теоретически, может. На практике Кьюби мне когда-то объяснил, что для подобной инженерии желаний есть многочисленные препятствия. И какие же? Майюри, прищурившись, наклонился вперед, чтобы не упустить ни словечка. Говори, раз уж начало, мы тут в одной лодке. Во-первых, желание должно быть страстным и искренним. Девочка должна действительно мечтать о том, что она загадывает, а не просто пожелать этого от скуки или потому что так надо. Невозможно пожелать тортик, если ты не любишь тортики, как бы выгодно это ни было. Во-вторых, чем масштабнее и невероятнее желание, чем больше оно изменяет мир, тем большим потенциалом должна обладать волшебница, чтобы его загадать. Вычистить вирус из каждой клетки миллионов живых существ – это очень масштабное изменение. Я не уверена точно, нужно спросить у Кьюбея, но мне кажется, ни одна из действующих сейчас Маха Сёдзи не могла бы пожелать подобного, когда вступала в силу. Потенциала не хватило бы. А вы? С интересом посмотрел на нее капитан. Я могла бы, но сами понимаете, я свое желание потратила давным-давно. Ну, первое ограничение обойти очень просто. Дайте мне поработать с подопытной несколько часов, и она будет страстно, от всей души желать чего угодно. Хоть луну из зеленого сыра, если я скажу. Да и второе можно обойти. И каким же образом? Эх, неужели так трудно догадаться? Воздействовать на каждого зараженного действительно хлопотно. Но если пожелать лишь несколько пробирок с вакциной, по сути, это не сложнее тортика. Звучит разумно. Если не будет другого варианта, мы так и сделаем. Однако лучше придумать что-то менее рискованное, потому что в ваших планах сразу несколько подводных камней. Во-первых, девочка под пыткой может с равной вероятностью пожелать как выполнить желание палача, так и уничтожить его. Во-вторых, желание может сбыться по-разному. К примеру, вакцина в пробирках окажется синтезирована на инопланетных технологиях и совершенно невоспроизводима земными средствами. Какая будет польза от 10 вылеченных среди миллионов зараженных? А если пожелать, чтобы это лекарство было воспроизводимо, возможно, понадобится изменить всю науку на Земле. Я даже не знаю, Что хуже, если у девочки хватит сил на такое изменение, или если не хватит? Что произойдет, если кандидатка в Махэ Сёдзи загадывает желание, превосходящее ее потенциал? Ничего хорошего. Подробнее. Я должен знать детали. Информация не бывает бесплатной. Ладно, я обещаю ответить взамен на 3 ваших вопроса по поводу физиологии Синигами или принципов функционирования сообщества душ. Устроит? Да, без колебаний ответила Хамура. Маюри знает очень много. Нельзя упускать шанс допросить его. Благо, у нее была знакомая волшебница со способностью определять ложь. В этом случае может быть 2 исхода. Если сила ее желания не превышает определенный порог, трансформация в волшебницу просто не произойдет. Кьюби посоветует загадать другое желание. Но если воля к осуществлению желания значительно превосходит магический потенциал, если страсть велика, а возможности малы, то ограничители не сработают и желание попросту убьет ее, вытянет все жизненные силы, пытаясь осуществиться. Ну естественно, я сам должен был догадаться, фыркнул Синигами. Такой очевидный ответ явно не стоил 3 моих. Вы отказываетесь их давать, Курацучитайча. Убийственно ласковым тоном поинтересовалась Хамура. Если бы я был здесь по своей инициативе, то отказался бы, буркнул Маюри. Но я представитель Сиритея, а значит вынужден держать слово. Мне очень жаль, капитан, что вы здесь не по собственной инициативе. Но вернемся к теме использования желаний волшебниц в личных целях. Знаете, я только что вернулась из России. Среди тамошних девочек-волшебниц ходит легенда. Мне не удалось выяснить, насколько она правдива, но даже если это и выдумка, то весьма показательная. Своего рода инструкция по технике безопасности. Она рассказывает о 4 девочках с огромным потенциалом, которым инкубатор предложил контракт. Они были не только сильными, но и очень добрыми. Они дали клятву, одна за всех, и все за одну. Их называли 4 мушкетерами, или 4 всадницами. Эти верные подруги все делали вместе, помогали старшим, защищали слабых, делали уроки, и волшебницами, конечно, тоже стали в один день и час. Одна пожелала, чтобы человечество победило все болезни. Вторая, чтобы исчезла нищета. Третья, чтобы люди на всей планете не знали больше голода. И последняя загадала, чтобы настал мир во всем мире. Это было погожим летним утром 17 августа. Этот день вошел в мировую историю, как день Икс. «Я очень не люблю это жученое тело зооноида», – пробурчал Ра. «Оно мне не нравится еще больше, чем это толстое и уродливое человеческое. Но, к сожалению, придется сделать ложные чистые глаза именно из жученых буркал. Почему? Ты хочешь сказать, что видеть векторы я смогу только в боевой форме?» «Да». Твои человеческие глаза я уже трансмутировал в глаза шепота раньше. Наложение 2 разных магических цепей в одном глазу очень не рекомендуется. Конечно, они могут взаимно усилиться, но могут и разрушить друг друга. Тогда ты не только потеряешь способность к гипнозу, но и полностью ослепнешь в человеческой форме. Ну и что, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Если что, в Кроносе новые поставит. Да и проклятие восстановления... Разве не для исправления таких вот неудачных экспериментов? Не все так просто. Помнишь исток Эмики Рицугу, который он использовал как оружие в 4-й войне Грааля? Разделение и связывание? Именно так, юноша. Здесь мы имеем нечто подобное, только в меньших масштабах. Когда 2 цепи срастаются неправильно, восстановить их уже невозможно. Только уничтожить, вместе с той плотью, в которую они вросли. А это не только глаза, но и зрительные нервы, и отдел мозга. Конечно, ученые Кроноса могут вживить тебе новые глаза. Я и сам могу это сделать, как любой мертвый апостол. Но магии в них уже не будет. Вы, маги Насуверса, всегда так смутно и путано изъясняетесь. Ты хочешь сказать, что проклятие восстановления на цепи не действует, или что? Кайнит Арчибальд Эльмелый, насколько я знаю, мертвым апостолом не был. Не то, чтобы совсем не действует. Иначе я бы потерял все способности к магии после первой же серьезной регенерации. Понимаешь, тень, магическая цепь, как таковая, состоит из 2 компонент, физической в теле мага, и информационной, в его душе, типа харда и софта на компьютерах, грубая аналогия, но в первом приближении сойдет. Так вот, физическую компоненту я могу восстанавливать сколько угодно раз, хватило бы энергии, но на информацию проклятие восстановления не действует. Иначе при каждой регенерации вампир бы терял память о том, как его ранили и что было после ранения. А порча цепей, к сожалению, затрагивает обе компоненты. Поэтому лучше не рисковать с комбинациями. Так бы и сказал сразу, прошивка слетит, а переинициализировать ее я не умею. А что насчет протоцепей? С ними те же проблемы? Нет. Протоцеп тем и отличается от магической цепи, что информационной компоненты у нее нет. Если ты так любишь технические аналогии, то настоящую цепь можно сравнить с микросхемой, а протоцеп – с электрическим контуром утюга или лампочки. А создание мистических глаз – эту микросхему немного покорежили отверткой, скорее припаяли в цепь новый элемент. Но при попытке включить последовательно или параллельно два таких элемента и более, вероятность короткого замыкания растет экспоненциально. Оверклокинг всегда производится пользователем на свой страх и риск. Какой современный у меня начальник, однако, оперирует современными терминами так лихо, что моим родителям не снилось, а еще тысячелетний вампир. А говорят, маги на Суверсе не современные, ничего в технологиях не понимают. Не забывай, юноша, я – это ты. Я знаю все, что знаешь ты, и могу оперировать всеми понятиями, которые доступны тебе. Это во-первых. Во-вторых, маги на Суверсе в технологиях разбираются лучше среднего пользователя, если только решают поинтересоваться ими. Не забывай, что в одном из возможных будущих магические семьи стали хакерами. Чародейское мышление во многом схоже с математическим и инженерным. Просто обычно они брезгуют такими вещами. Аналогия понятна. Но где тогда ты взял изначальную микросхему для разгона? У Зекстала ведь не было магических цепей? Пауза. Видно, что ранее хочется затрагивать эту тему. Однако таковы правила игры. Если я задаю правильные вопросы, он дает правильные ответы. Не было. Но тогда как? Думай. Раньше я бы взбесился, но сейчас я к такому не способен. Продолжаю холодно анализировать. Что значит эта небольшая пауза перед ответом? Я подошел очень близко, и шеф уже готов был сказать мне правду, но в последний момент нашел в моих словах какую-то зацепку. Нужно лишь чуть-чуть изменить вопрос. У Зекстала не было, а у Неозекстала были. Бинго. То есть она возникла при репроцессинге? Магические цепи ведь закладываются при рождении. А процессинг вполне можно сравнить с таковым. Это радикальная перестройка организма. По сути, создание нового существа. Да, у всех потерянных номеров есть как минимум одна истинная магическая цепь. Нет, поздно уклоняться, я уже зацепил цепочку правильных вопросов. Еще чуть-чуть дожать. Но у всех, которые обладают необычными, необъяснимыми для ученых Кроноса способностями. Да, так, что нам говорит на эту тему память манги? Сопротивление, ресистанция, каумареку, сила, присущая любому. Кто обладает магическими цепями, способность сопротивляться заклинаниям, направленным на контроль цели посредством духовного медиума, такие, как сон, паралич и принуждение. Благодаря циркуляции праны в цепях, маг может отразить чужеродную прану, которая извне пытается вторгнуться в него. Следовательно, есть возможность разрушить заклинание еще до того, как оно будет готово. Очень эффективная форма защиты. С ней очень сложно воздействовать даже на слабого мага. Также, те, кто обладают цепями, но не являются магами, могут бессознательно защищать себя таким образом. Поэтому большинство заклинаний магов воздействует на цель физически. Но ведь сопротивляться приказам Зоалардов в той или иной степени могут все потерянные, независимо от того, есть ли у них особые силы. Что там говорили те ученые? В зоне вторичной аномалии органы основную часть времени функционируют нормально, но иногда проявляют несвойственные им качества. Органы в зоне первичной аномалии, они вообще не должны работать, с точки зрения нормальной физиологии. Они и на органы-то нормальные не похожи. Магические цепи есть у всех потерянных, у которых есть первичные аномалии. Да, бинго дважды. Мозаика сложилась. Есть потерянные со сравнительно безобидными мутациями. ПВМ не выполняет новых поступающих приказов, но в общих чертах помнит, как должен работать. Нейросеть подчинения не работает, или работает слабее, чем нужно. Но в целом организм здоров и жизнеспособен. А бывает, что система полностью идет в разнос, не подчиняется ни внешним, ни внутренним командам. Ученые разбудили какой-то не тот ген, ввели не ту команду, запустили бесконечный цикл. Мутации ради мутаций, изменения ради изменений. Клетки дифференцируются и соединяются как попало, делятся без ограничений, как в раковой опухоли, или наоборот, отказываются делиться. Естественно, то, что получится таким образом, жизнеспособным не будет, не сможет качать кровь сердца, собранная из клеток кожи, не сможет дышать легкое, покрытое роговыми наростами, если только не придет на помощь чудо, точнее, магия. Энерголинии тоже постоянно мутируют, и одна из десятка, из сотни, под влиянием отчаянного желания жить, может стать настоящей магической цепью. Цепь прорастает сквозь мутирующий орган и заставляет его работать, вопреки всем законам биологии. Магия воздуха в мутировавшем легком насыщает кровь кислородом. Магия воды в мутировавшем сердце заставляет ее течь. Изредка случается такое, что цепи продолжают работать даже тогда, когда тело мага уже исчерпало свой жизненный ресурс. В таких случаях, чтобы остановить цепи, нужно уничтожить мозг. Проверить эту гипотезу проще простого. Звоню в научный отдел, запрашиваю статистику по потерянным номерам. Никакого удивления этот факт не вызывает, я же будущий глава управления, мне такие вещи для работы нужны. Проверяем, ну да, так и есть. Потерянные номера со вторичными аномалиями получаются из всех видов зооноидов. Первичные аномалии появляются тоже у всех, но вот выжить с ними могут только кандидаты в гиперы. И необычные способности тоже появляются в основном у них, необъяснимые наукой, только и исключительно у них. Хотя стоп, было два выживших зооноида с первичными аномалиями. Косвариус и Девальд. Это опровергает мою теорию, ни разу. Два случая на 100 миллионов. Видимо, у этих двоих просто были магические цепи с рождения, еще в бытность людьми. Среди людей встречаются потенциальные маги. Какую пользу я могу извлечь из этого знания? Пока не ясно, но определенно пригодится. Сколько всего настоящих магических цепей появилось у Неозекстала после процессинга? 6. По одной на каждый мозг. Одна в человеческом теле и 5 в боевом? Нет. Каждая из цепей пронзает оба тела, открытый контур же. Так, а теперь, будь добр, поясни, начальник, почему ты говорил, что это тело совершенно не способно к магии? 6 настоящих цепей, каждая в несколько сотен единиц, да еще с мгновенной перезарядкой. Это немножко досель не дотягивает, но покруче тасакерин точно будет. Потому что эти цепи действуют только в пределах нашего общего тела. Они успешно заставляют работать внутренние органы и биооружие. Но направить их воздействие наружу, на любые внешние объекты, невозможно. Я проверял, и ты не знаешь, чем это может объясняться. Знаю, но ты и так уже узнал слишком много для одного дня. Не наглей, юнец. Пора и собственной головой поработать. Раньше я бы возмутился, теперь не умею этого делать. Хорошо быть бесчувственным, экономит время. Ладно, вернемся к практике. Ты хочешь приспособить вторую цепь из 6 для ложных чистых глаз? Нет, я посажу вторую пару на ту же, что уже использовал для глаз шепота. С тобой с ума сойти можно, начальник? Ты же сам мне только что объяснял, как это опасно. Опасно размещать два схожих элемента цепи рядом, то есть в одних и тех же глазах. Если же посадить их на разные концы цепи, причем работать одновременно будет только одна пара, вторая закрыта, риск не суммируется. С этого и нужно было начинать. Но мне нужно видеть векторы в человеческом облике. Именно в нем я наиболее уязвим. Звучит очень хорошо, но есть конкретные предложения, как этого добиться. Зикстол, ты владеешь частичной трансформацией, коротко излагаю ему поставленную задачу, без научного обоснования, не на таком уровне, как тебе нужно. Я могу перевести в зооформу только голову или только руку, но не один глаз. Ясно. Есть один вариант, но он довольно опасный. Ра, преобразуй глаза боевой формы. Сходим на охоту. То, что я задумал, было, вероятно, самой опасной операцией с начала моего попадания. Противостояние за Аллардом-предателем, битва с гигантом, сопротивление при попытке ареста в Хирацуке. Все это были сущие мелочи, возня в песочнице, в сравнении с тем, на что я решился. Позже, когда Миша вернул мне эмоции, я диву давался, как подобная авантюра вообще могла прийти мне в голову. У того, второго меня, вроде бы с инстинктом самосохранения все было в порядке, и почему Рани остановил его? Вероятно, потому что единственная вещь, объединяющая меня со старым кровососом, научное любопытство. А этот рейд, хоть и мог стоить бессмертия, мог также принести уникальные знания. Итак, что мы знаем о лисе? Ничего. И то не все. Известно, что наша добыча отличается осведомленностью, которая граничит со всезнанием, но все же не является таковым. Владеет телепатией, но только для коммуникаций. Отдавать приказы, подобно за Аллардом, не может, или права не имеет, владеет телепортацией или иным способом невероятно быстрого перемещения в пространстве, не владеет никакими наступательными или оборонительными способностями, или опять же, по каким-то причинам предпочитает их не использовать, может быть невидимым, может быть убит, хотя и ненадолго. Честно говоря, я был уверен, что выслеживать этого зверя придется несколько дней, а то и месяцев. Однако, то ли мне повезло, то ли в Камакуре действовали некие факторы, о которых я не знал. Цель появилась уже в конце первого дня патрулирования. Новые глаза не подвели. Я засек его с высоты 3 километров. Он казался крошечным белым пятнышком, рядом с такой же крошечной фигуркой темноволосой волшебницы, но все же я отчетливо его видел. Я прежний, вероятно, не решился бы поднять руку на существо, которое лично мне не сделало ничего плохого. Я новый не испытывал ни малейших колебаний, и поднял не только руку, но и лазер в этой руке. Застать инкубатора врасплох – непростая задача. В первый раз он позволил Хамуре себя ранить только для того, чтобы вызвать сочувствие у Мадоки. Во второй раз она смогла его убить обычным огнестрельным оружием, да, но использовала магию остановки времени, чтобы застать его врасплох. У меня таких возможностей не было, зато было оружие, действующее со скоростью света. Узкий луч аккуратно располовинил котобелку в районе талии. Как и у Кьюбе в аниме, не оказалось ни костей, ни внутренних органов, только мягкая однородная губчатая масса, пропитанная красной жидкостью, которая капельками рассеялась в воздухе. Обе половинки немного подергались и затихли. Хм, а я думал, что хоть одна из них телепортируется прочь. Что ж, мне же лучше. Падаю на крышу рядом с ошеломленной волшебницей. Черепица разлетается в пыль под моими массивными лапищами. Опаньки, а лицо-то знакомое. Это же моя коллега по Кьюби и убийству. Акими Хамура, прошу любить и жаловать. Я не слышу, что она говорит. У меня есть мистические глаза, но, к сожалению, я не позаботился обзавестись мистическими ушами. Однако Зикстол превосходно умеет читать по губам. Надо же, невозмутимо замечает девочка. А я думала, только мы, волшебницы, так сильно не любим инкубаторов. Да и то, до убийства здесь и сейчас обычно не доходит. Уничтожали их в другом месте. Если ты смог увидеть его, то, похоже, видишь и меня, верно? Нет, извини, тебя я не вижу. Очень хочется поговорить, но потом, в другой раз. Сейчас у меня очень срочная миссия. К счастью, по стеклянным глазам зооноида совершенно невозможно определить, на что он сейчас смотрит. Деловито сгребаю обе половины тушки и снова взлетаю, удаляясь на максимальной скорости. На максимальной дозвуковой, в плазменный кокон я закутаться не могу, чтобы не сжечь драгоценный трофей. К сожалению, потому что так я остаюсь доступен для радиосвязи. Неозикстол, ответьте. Вызываю Неозикстола, прием. Неозикстол на связи, прием. Вы только что использовали биолазер. Уточните, по какой цели и с какой целью, прием. И ведь даже не замечают каламбура в собственной речи, серьезные все такие. Я сбил в воздухе особь виспомандарина японица. Причина выстрела, в полете произошел спазм мускулов 3-го биолазера правой руки, требовалась рекалибровка фокусирующего хрусталика. Мощность луча была ограничена, чтобы не повредить строением внизу. Прием. Неозикстол, вам обязательно нужно пройти медицинское обследование по возвращении на базу. Прием. Принято, Оси, так и сделаю. Отбой. К счастью, поле невидимости продолжает прикрывать даже мертвого инкубатора. Это разумно, пришельцам совсем не нужно, чтобы люди находили их трупики. И это существенно облегчает мне задачу, никто не будет спрашивать, а что это вы такое несете, господин Неозикстол? Прямо на лету я высасываю из него ту красноватую субстанцию, которая заменяет ему кровь. На вкус не отвлекаюсь, нужно следить за полетом. К счастью, у меня внутри есть лаборант, которому можно это без колебаний доверить. Ра, ну как, эта штука вообще для вампира съедобна? Или что-то наподобие машинного масла? Хм, как ни странно, в пищу он пригоден. Твой план может сработать. Как ты догадался, что он именно живое существо, а не машина? Его выдали пищевые привычки. Он ест человеческую пищу. Зооноиды и мертвые апостолы, которые не так уж далеки от людей, уже в еде не нуждаются. Значит, Кьюби – биологический организм. Они могли просто придать соответствующую функцию устройству марионетки. Не могли. Инкубаторы, как я их знаю, не могли. Если бы человек делал себе управляемую аватару для передвижения на другой планете – Он вполне мог наделить ее чувством вкуса, но раса Кьюбия предельно рациональна. Они бы не стали усложнять систему ради своего удовольствия. Если бы они делали робота для общения с волшебницами, он, вероятно, выглядел бы как шар без всяких индивидуальных признаков. А ты не учел, что такой облик им могли придать намеренно, для упрощения психологического воздействия на Маха Сёдзи? Тоже нет. Полотенца из ушей выбиваются, в прямом и переносном смысле. Они выглядят слишком чужеродными. Ни у одной жизненной формы на Земле таких ушей нет. Если бы их целью была максимальная кавайность, они бы слепили какую-нибудь милую кошечку или летучий смайлик. Нет, конечно, я могу предположить любые причуды у отдельного разработчика аватаров, но если учесть, что для инкубаторов эмоций, разновидность психического заболевания, вряд ли они слишком креативны. Единственное рациональное объяснение – и уши, и любовь к еде и горячим ваннам. Это просто артефакты биологической эволюции их вида, которые они поленились убрать. Разве лень не эмоция? Я ведь теперь в некотором смысле как один из них, у меня тоже нет чувств, только голая целесообразность. И думаю, что понимаю, как они мыслят. Кьюбеи все делают с минимальной затратой энергии, возможно, чтобы не увеличивать мировую энтропию. Чего я не понимаю, так это как может живой многоклеточный организм существовать без скелета и внутренних органов. А между тем, даже на Земле такая форма жизни существует, юноша, кишечнополосные, то есть наша волшебная зверушка, ближайшая родня не кошкам и лисам, а медузам, полипам и гидрам, скажешь тоже, ближайшая. Его от названных тобой существ отделяет примерно такая же пропасть, как тебя от ланцетников. Возможно, если бы винская фауна могла беспрепятственно развиваться, если бы не появились скелетные формы, к кайнозою она могла бы породить нечто подобное. А может наоборот, не эволюция, а дегенерация? Сомнительно. Я могу представить исчезновение пищеварительного тракта и половой системы в некоторых условиях. Я даже могу представить себе существ, которые сохраняли разум в течение миллионов лет, но за это время ни разу не додумались вмешаться в процесс естественного отбора, хотя это должны быть очень странные существа. Но я не могу представить себе условия, в которых не нужен скелет, но нужна прочность, не нужен мозг, но нужно мышление, не нужно сердце, но нужно кровообращение. Верно. Кстати, как он передвигается, без мышц и скелета? Гидравлика? Да. Он регулирует давление в разных участках тела с помощью капиллярных и осмотических сил. Если нужно согнуть лапу, микрокамеры сжимаются. Чтобы разогнуть, расширяются и втягивают кровь. Эта же система заменяет одновременно и кровообращение. Мне другое непонятно. Где же у него кнопка? Очень смешно. Я не могу понять, где у этой твари мозг, или что его заменяет. В глазах есть сетчатка, в ушах барабанные перепонки, но от них не отходят ни зрительные, ни слуховые нервы. Они видят и слышат, но они никуда не посылают сигналов. Такое чувство, что их просто воткнули в однородную губчатую биомассу, для красоты. А как он пищеварение производит, ты выяснил. Причем безотходное, анального отверстия нет, и чтобы он что-то срыгивал, незаметно. И чем он дышит за отсутствием легких? Всей поверхностью тела, всей понемногу, но в первую очередь хвостом. Его шерсть, на самом деле реснички, увеличивающие площадь дыхательной поверхности. Самая длинная шерсть на хвосте. Каждый взмах хвоста эквивалентен нашему вдоху или выдоху. Поэтому он разговаривает только телепатически. За отсутствием легких невозможно произнести что-либо вслух. С пищеварением пока не столь ясно. Внутри головы, тела и хвоста есть довольно большие полости. Рот представляет собой мощный измельчитель органики, причем, похоже, встроенный искусственно. Можно предположить, что в естественных условиях подобные ему питаются исключительно полужидкой кашицей, или вовсе пьют воду с растворенными питательными веществами. Имплант – адаптация к земным условиям. Но даже при этом его пищеварительные ферменты должны быть чудовищно эффективны, а ничего похожего на железы для их выработки нет. Ты это все узнал, просто попробовав его кровь, больше смахивает на результаты довольно подробного анатомического вскрытия. Нет, конечно, как раз из крови мне пока ни капли информации извлечь не удалось. Просто, пока мы тут болтали, Зикстолл осуществил то, что ты задумал, напоил его нашей кровью и начал преобразование фамильера. Мы провозились до поздней ночи, препарируя белоснежную тушку. Одной капли крови оказалось недостаточно, чтобы оживить настолько странное существо. Обычно частица магической цепи вампира размещается в мозгу жертвы, а туда уже сходятся сигналы со всего организма. Но у инкубатора ничего подобного не было, или по крайней мере, мы не смогли найти. Пришлось вливать свою кровь, а вместе с ней и прану, в каждую частицу тела, управляя ими по отдельности. Почти 2 литра ушло, чтобы нормально анимировать это чучелко. Как это могло двигаться и проявлять довольно разумное поведение при жизни, один Урабучи Ген знает. Когда я впервые попытался перенести в него свое сознание, то чуть не вырубился с непривычки. Показалось, что меня порвало на сотню маленьких инкубаторов. Я был глазами Кьюбея, я был ушами Кьюбея, я был лапами, я был хвостом, я был каждой шерстинкой в белоснежной шкурке. Но я ни разу не был Кьюбеем, как единым существом. Хорошо еще, что у меня был опыт восприятия реальности через 5 биопроцессоров Неозекстала и через десятки его биоракет. А то бы я точно с ума сошел. Здесь были не десятки, а сотни точек восприятия, но кое-как приспособился. Правда, когда я впервые пошевелил лапы фамильяра, одновременно глядя на него глазами Неозекстала, мне захотелось его вторично убить, из жалости. Черт, неужели инкубаторы постоянно вот так себя чувствуют? Мозаика из сотен кусочков? Если да, неудивительно, что они такие отморозки. В конце концов я научился управлять этой тварью нормально, но для этого мне требовалось полное сосредоточение. Так что не получится послать фамильяра где-нибудь шнырять и что-то вынюхивать, а самому заняться повседневными делами, как я делал с гусями. Хорошо еще, что оба моих сожителя по черепной коробке согласились порулить им время от времени. Правда, Ра сразу предупредил, что будет это делать лишь до тех пор, пока существо представляет для него научный интерес. С Зексталом было легче, для него есть такое слово «надо». Кроме того, он хотел оценить на практике возможности невидимого и бесшумного разведчика с мистическими глазами. Теперь надлежало провести самую важную часть эксперимента, ради которого Ра и согласился на эту авантюру. Взяв на себя управление телом, Михаэль положил руку на голову существа, после чего оно втянулось внутрь нашей плоти с чмокающим звуком. Мелькнул белый хвост, и скрылся, погрузился в ладонь, как в воду. Так просто, я думал, чтобы модифицировать себя клетками животного, мертвому апостолу нужна целая лаборатория. Обычному мертвому апостолу, да, в голосе Миши отчетливо слышно самодовольство. Но не забывай, кто я. Это я научил Фабрарова на технике логова звериного короля, благодаря которой он и заключил в себе 666 фамильяров, став знаменитым нейрохаосом. Так ты что хочешь сказать, мерзавец? Зекстолу, которому обычно наплевать на наши научные дискуссии, влезает в них с необычным жаром. Что все это время мы были по сути вторым оптомом. Ты можешь вот так вот втянуть и ассимилировать любое живое существо, не лезь со своими рассуждениями в то, чего не понимаешь, солдафон. Дилетантам, наблюдающим со стороны, все всегда кажется простым. Я же тебе не указываю, как правильно из пистолета стрелять. Ра, ну объясни, пожалуйста. Мне тоже очень интересно. О господи, ты знаешь, что такое эмерджентность? Наличие у системы свойств, не сводимых к сумме ее элементов. Грубо говоря, много деревьев, еще не лес, много солдат, еще не армия, много клеток, еще не организм. Именно так. Так вот, техника работы с вампирскими встроенными фамильярами позволяет нам, при помощи проклятия восстановления, уничтожать и восстанавливать эмерджентность других организмов. Но мы не можем ее присвоить. Это как переключение между двумя режимами. Либо фамильяр существует как отдельный организм вне нашего тела, тогда он сохраняет по крайней мере часть способностей, которые у него были при жизни. Либо он существует, как клеточный раствор, внутри тела или биокармана. Тогда эти клетки работают как часть нашего организма, и никаких особых способностей фамильяра у них нет. Оптом имплантирует себе и заставляет работать целые органы, или даже системы органов, потому что у него весь организм пластичен. То есть он подстраивает не только импланты под себя, но и себя под импланты. Мы так не можем. Да поняли мы, поняли, зачем же так орать, начальник? А на клеточном уровне Кьюби от земных форм жизни ничем не отличается? Ну вообще-то есть одно ценное свойство. Его клетки не стареют, у них нет ограничения по возрасту. То есть если бы мы могли построить все тело из тушек инкубаторов, то исчезла бы необходимость в кровопийстве. Я мог бы стать чисто энергетическим вампиром. тело бы не требовалось больше латать. К сожалению, это невозможно, так как многие специализированные клетки, нужные для тела человека, у него отсутствуют. Нет ни нервных, ни мышечных тканей. Кроме того, есть и недостаток, так как Кьюби обладает очень слабой волей к жизни, его плоть производит ничтожное количество праны, а значит, наш аппетит к чужой жизненной силе значительно возрос бы. Ну а чисто как оружие, эту технику использовать можно, не унимается Зигстолу. Схватить противника и втянуть его в себя, пусть мы и не получим его способностей, даже думать не смей. Логово звериного короля, техника, основанная на использовании зеркала души, биокармана, по-вашему, это очень плохая идея, пускать кого попало в свой внутренний мир, если ты хочешь пожить подольше. Первое, чему я научил Фабра, применять ее только на животных, и только, когда они уже гарантированно мертвы. В таком случае вы ошиблись в обоих пунктах, произносит незнакомый нежный голосок. Господин Вафирданос, к вам лорд Имакарум. Я знаю, я жду его. Пусть войдет. Вафирданосу совсем не нравилось это место. Слишком много искусственного, слишком мало воздуха и солнечного света. Мало потоков живой энергии, зато земля пропитана старой кровью. Была бы его воля, он бы устроил резиденцию где-нибудь в местных лесах. Благо, лесов здесь хватало. В этом плане регион Россия ему определенно нравился. Вот только подчиненные, и старые, и новые, были совершенно непреклонны. Вор должен сидеть в тюрьме, а правитель – в Кремле. Как бы он там ни назывался, царь, генсек, президент или зоолог. Само собой, если бы Миробилис пожелал войти без приглашения, его бы не задержала ни на миг вся федеральная служба охраны, не то, что какой-то секретарь. Но среди священных командующих было принято относиться с уважением к подчиненным своих братьев. Демонстративно игнорировал эту традицию только Кабрал Хан. Старейший Заалард восседал на специально разработанном для него троне. Не потому, что был так надут и чванлив, а потому, что его огромное тело в стандартное кресло помещалось с большим трудом. Он мог бы просто парить в воздухе, или работать стоя, так как он не был человеком, любая поза была для него равно удобной. Но дизайнеры кабинета сочли эту идею неуместной шуткой. «Приветствую тебя, младший брат и старший слуга нашего господина», – прогудел лесной великан. «Что привело тебя в мои владения?» «Атомный взрыв у Камакуры. На остров явились все кураторы соседних регионов, кроме тебя. Ты, конечно, домосед, но не до такой же степени». Вафирданос помолчал. Была у него такая отвратительная привычка – замолчать секунд на 20, буравя взглядом собеседника. Стоит учесть, что реакция мысли обывателя в бытовом разговоре составляет около полусекунды. Ответ с секундной паузой считается тормознутостью. Более секунды – долгое размышление. Мало кто мог его долго выносить. Попробуй пойми, то ли он задумался о чем-то своем, то ли ждет от тебя продолжения, то ли ты ляпнул такую глупость, что на нее даже ответа нет и не может быть. Когда Вафирданос выступал с новогодним обращением к народу, ролик пришлось нарезать, чтобы убрать длительные задержки между предложениями. Но Миробилис к таким штучкам был совершенно иммунен. Открытая агрессивность Кабрала, завуалированные уколы Лиенцуя, мягкая ирония Амникулуса, рыцарская прямота Пуркстала, капризы Арханфера. Он все переносил одинаково невозмутимо. Для этого его создавали. Перенес и загадочное молчание Вафирданоса. Он также невозмутимо молчал, не отводя глаз, пока собеседник не соизволил наконец дать ответ. «Мои подданные называют меня лешим, когда думают, что я их не слышу. Я спросил у своих подчиненных, что это такое. Они рассказали, что это мифический покровитель лесов, дух природы. Мне нравится это определение. Ты знаешь, Имакарум Миробилис, что я слабее всех моих братьев. Но у меня есть одно преимущество перед ними, лишенными корней. Я чувствую боль своей земли и ее нужды. Россия – очень большая земля. Мне понадобится еще не одно десятилетие, чтобы прочувствовать ее по-настоящему, как я чувствовал свой остров. Но я говорю с ней, и она мне отвечает. Один атомный взрыв для нее – ничто. Она способна без вреда для себя переварить радиацию от сотен бомб. Поэтому я не спешил вылетать в Японию к месту взрыва. У меня были более насущные проблемы. Но сейчас я снова слушаю ее, и мне не по себе. Что же тебя напугало, если не взрыв? Нахмурился Миробилис. Напугало? Нет, неправильное слово. У меня нет того чувства, которое вы зовете страхом. Однако я дезориентирован, сбит с толку, и не знаю, что мне предпринять. Тот взрыв на Онигасиме выпустил в мир нечто гораздо более опасное, чем радиация. «О чем ты говоришь?» – нахмурился и Макарум, вспоминая рассуждения Ли Янцуя о пространственной аномалии. «Я не знаю, как описать это вашими, человеческими словами. Я просто чувствую это на своей земле. Что-то нечистое пришло от японских берегов. Это физическая опасность. Некие агрессивные существа вырвались из заточения. Нет, это как скверна, которая поражает все живое изнутри. Загрязнение. Наподобие выхлопных газов. Только выхлопные газы не размножаются сами, а это заражает все, чего коснется. Болезнь, да, так вы это называете. Ты имеешь в виду какое-то микробиологическое оружие, или реликтовую форму инфекции, не знаю. Я даже не могу понять, живое оно или нет. Вирус, да, вирус, я вспомнил это определение. Я немедленно прикажу провести массированные пробы. Вряд ли ты это найдешь, оно очень коварно. Когда-то давно, очень много лет назад, так что я почти не помню того времени, я чувствовал похожий запах. Он означает что-то очень плохое, больше, чем просто болезнь. Ты говоришь загадками. Я сам озадачен. К сожалению, тогда я еще не был за Аллардом, и у меня не было абсолютной памяти, какой я наделен сейчас. Для меня тогда века текли, как ваши часы, а года как минуты, но и минут может накопиться слишком много. Я даже не знаю, потеряны эти воспоминания окончательно или нет. Если я смогу поднять такие глубокие пласты памяти, я сразу тебе сообщу, насколько глубокие, миллионы лет. И еще, меня беспокоит то, что этот запах оскверняет землю, но земля его не боится. Я абсолютно уверен, что он скрывает большую опасность, но звери и птицы не бегут от него, деревья и травы не трепещут в страхе, словно их инстинкты обмануты, или то, что имеет подобный запах, опасно только для нас, не для природы. Да, Мирабилис прошелся по кабинету. Ты можешь транслировать мне свои ощущения через зоокристалл? Попробую подключить свой опыт научной журналистики и перевести их в современные понятия. Возможно, ученым будет легче найти эту твою заразу, если они будут знать, что именно искать. Лорды замолчали, настраивая свои кристаллы на синхронизацию. Голова и Макарума пошла кругом от странных ощущений, цвета, вкуса и запахи, которым не было аналогов в человеческом опыте. Он чувствовал, как текут соки по древесным жилам, как питает листву солнечный свет. Когда он вышел из транса, стояла уже глубокая ночь. Мирабилис взглянул на часы. То, что показалось ему несколькими секундами, заняло почти 16 часов. «Ты не сказал мне, что сейчас пользуешься фальшивым кристаллом», — хмуро заметил Вафирданос. «Я ведь мог случайно сжечь тебе мозг, младший брат. Протолорду слишком опасно синхронизироваться с настоящим Заалардом.